Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Псалом 102:11. Глава 1. Война. Даже слово это какое-то страшное, неприятное. О войне не хочется думать, не хочется вспоминать. Великая Отечественная война принесла сильные разрушения. Осенью 1941 года в окрестностях города Москвы велись ожесточенные бои. В период битвы Волоколамское направление было одним из важнейших, придавая большое значение захвату шоссе Волоколамск-Москва. Фашистское командование направило сюда 13 дивизий, из них 7 танковых. Линия обороны Волоколамска протянулась более чем на 100 километров по фронту от Волжского водохранилища до реки Исконы, притока реки Москвы. У села Спас-Рюховского впервые в битве за Москву были применены гвардейские реактивные минометы «Катюша». Также во время боев в окрестностях Волоколамска были впервые организованы кочующие батареи и подвижные отряды саперов, минировавшие наиболее опасные танковые направления. Между Спас и Рюховского находился маленький хутор из нескольких хат, в котором жила христианская многодетная семья. Иван Аксентьевич и Нина Захаровна с малолетними детьми переехали сюда с Украины в 1933 году. Нина Захаровна была младше мужа на 18 лет. Их маленький домик находился в лесу, на самом берегу реки. Когда началась война, в семье уже было 5 детей. Там же в лесу несли военную оборону партизаны. Жители как могли помогали им, ведь им приходилось отражать натиск врага, который во что бы то ни стало пытались захватить Москву. Иван Аксентьевич и Нина Захаровна также помогали военным. А зимой, в сильный мороз, в их дом поселились жить командир с группой военных партизан. Командир вырывал листы из единственной семейной Библии, делал из них самокрутки, цигарки и курил. Для этой цели тонкие листы Библии хорошо подходили, но хозяевам дома больно было смотреть на то, что Библия подвергается такому бесчинству. Иван Аксентьевич часто просил командира: «Пожалуйста, не рвите, это же Слово Божие». В ответ тот только смеялся над набожностью хозяина. «Религия – это опиум для народа, ее надо искоренять». Как-то в очередной раз он вырвал лист, скрутил цигарку. Иван опять стал просить его не делать этого. Но он, как обычно, посмеявшись, вышел на крыльцо покурить. Стоял сильный мороз. Как только он вышел, в этот самый момент в него попал снаряд. Командир упал замертво. Это яркая иллюстрация, как Господь вступился за свое слово, напугал всех военных. Прошло время, партизаны ушли. Но тут появились немецкие военные. Ваня вышел на крыльцо и услышал приближающиеся голоса. Затем он увидел, что к их дому направляются немецкие солдаты. Среди них был односельчанин, который показывал фашистам дорогу. Предчувствуя беду, глава семьи бросился в дом и спрятался в подпольный погреб. В доме в это время находилась жена с детьми. Их односельчанин предательски поведал немцам, что в их доме всю зиму жили советские солдаты. Теперь они пришли, чтобы совершить расправу над хозяином дома. Дети, увидев фашистов, сильно испугались. Они прижались к матери, самые маленькие плакали. Нина Захаровна, пытаясь успокоить детей, мысленно взывала к Богу о спасении мужа и семьи. Тем временем немецкие солдаты искали Ивана, переворачивая мебель, круша все на своем пути. Наконец они открыли погреб и спустились. Может, они бы и не увидели его. Иван сильно переволновался. Он не догадался снять фуражку с головы. Она-то и выдала его. Немцы грубо выволокли его на улицу и жестоко избили палками. Но детей и жену они не тронули. Это было чудо, так как обычно враги наказывали всю семью. И вряд ли кто-то оставался живым после расправы. Бог заступился за семью Ивана Аксентьевича и Нины Захаровны. Проходило время. Война набирала обороты. Шел 1943 год. Главу семейства оторвали от семьи, он ушел на фронт. Оставшись одной, жена с детьми не имели никакой поддержки, а детей как-то надо было поднимать. Мама со старшей 20-летней дочерью устроилась на работу. До работы надо было идти очень далеко, через речку и лес. Моста через реку не было, поэтому переправляться нужно было по бревну. Ранней весной, когда река разлилась и началось половодье, Нина шла с работы домой, как обычно, переходила реку по бревну. Пройдя немного, бревно вдруг крутанулось, и женщина упала в реку. Ватный тулуп, валенки тут же намокли. Она не умела плавать, а там было глубоко. Ее подхватило бурное течение и понесло. В этот момент от сильного испуга она вообще не могла ничего думать. Но как будто кто-то сказал ей: «Хватайся за ветку». В это время она как раз проплывала мимо растущих у самого берега деревьев. Ветер прогнул их, и они выросли, наклонив свои ветки к реке. Нина Захаровна ухватила ветку, и это было ее спасением. Старшая дочь, находясь дома, в душе почувствовала переживание за маму. Она решила выйти ей навстречу. Быстро оделась и пошла в лес. Дойдя до реки, увидела, что мама ее идет вся мокрая. Быстро сняв с себя тулуп и валенки, девушка укутала свою маму в свою одежду и обувь, а сама взяла мокрые вещи и босиком пошла домой. Если бы девушка не пошла встречать свою маму, женщина бы замерзла, оставив маленьких детей сиротами. А в это время глава семейства, находясь на фронте, видел ясно руку Божью над собой. Не один раз пули проскакивали на волосок от него. Как только он отскочит, на это место попадал снаряд. Находясь в окопе, он как-то отпрыгнул в сторону, как будто кто-то заставил его отскочить. И тут же на этом месте, где он только что был, разорвался снаряд. Его засыпало землей, но Иван остался невредимым. Господь даровал ему жизнь ради детей. Матери было очень тяжело с 6 детьми. Кушать им было нечего. Старшие дети ходили в ближайшие деревни, просили людей что-нибудь им дать. И если кто-то давал хоть одну картошку, и они приносили ее домой, то мама делила ее на всех. Бывало, как-то перетирала ее с чечевицей и делала кашку. Делила на всех детей, сама же ничего не ела. Нина Захаровна еще в молодости на Украине пережила голод до замужества, когда ей было 20 лет. В то время всем приходилось так жить. Кончилась война, Иван Аксентьевич вернулся с фронта. Он устроился работать конюхом. Его жена сильно заболела. Каждые 3 года рождались дети. После войны стало чуть легче. Они завели хозяйство. Козу, овечек, гусей, курей. Во всех трудностях жизни родители обращались только к Богу. Семья жила в маленьком домике под соломенной крышей. А в 1956 году построили большой дом. Там же в лесу в 1957 году родилась последняя дочка Любочка. Сколько помнила она маму, мама всегда молилась и пела. Любимый ее псалом был в край родной страны. Этот псалом девочка знала с детства. Но одного Люба не могла понять, как же они попадут на небо. Она все время спрашивала маму: «А где мы возьмем такую большую лестницу?» Однажды в их доме случилась трагедия. Казалось бы, ничего необычного, то, что случается почти у всех. Но для их семьи это было очередным тяжелым испытанием. Любин брат, когда был еще маленьким, упал и сильно ударился головой. Эта травма не прошла бесследно. Мальчик потерял рассудок и на всю жизнь остался инвалидом. В их новом выстроенном доме стали проходить собрания, на которые приходили верующие из других поселений. Зачастую им приходилось идти пешком по много километров. Огорчало то, что мама сильно болела, и ее болезнь прогрессировала. Несмотря на тяжелую долю, на болезни Нина Захаровна не унывала. Она была очень смиренной и кроткой женщиной. Дети часто слышали, как она пела. Детство Любы проходило в труде. Подруг у нее почти не было. И детства, как у других детей, тоже не было. Маму парализовала, и ей, маленькой девочке, приходилось ухаживать за ней. Позже у Нины Захаровны открылся рак, и жизнь ее угасала, как свеча. В 10 лет Люба стала сиротой. Мама ушла в вечность. Через время в их доме появилась новая женщина, властная и грубая. Устинья пришла в их дом на правах хозяйки. Люба так и не поняла, как отец мог согласиться на то, чтобы жениться на неверующей женщине. Он был уже в преклонных годах и после войны пришел контуженным. Поэтому, может быть, и не понимал, что делал. А для девочки наступил трудный период в жизни. Она на собственном опыте испытала всю жизнь Золушки, и если для кого-то это была просто сказка, то для Любы это была реальная жизнь. Мачеха презирала детей, унижала. Больного брата она тут же отдала в дом инвалидов, где он долго не прожил. Собрание в их доме прекратилось. Старшие дети заводили свои семьи, потихоньку покидали родительское гнездышко. Люба училась в интернате. Там тоже жизнь была не сладкой. Злые тетки, воспитатели не баловали детей особенной заботой. На каникулы она приезжала домой. Устинья ненавидела детей, так как своих у нее не было. Поэтому девочка попадала из огня в полымя. Дома она была голодная. Все продукты, которые покупал отец, мачеха запирала на ключ в кладовке. И даже когда их наведывали Любы на старшие братья и сестры и привозили гостинцы, она их забирала и замыкала в кладовке. Когда они всей семьей собирались, мачеха не могла этого терпеть, явно показывая свое недовольство, уходила и возвращалась только когда все разойдутся. Люба недоедала и постоянно была голодная. Но девочка очень боялась свою мачеху. Иногда голод заставлял ее просить что-нибудь покушать у Устиньи, на что та грубо отвечала: «Ничего нет». Однажды к ним в гости пришел Любин двоюродный брат. Он был младше Любы на несколько лет. Мальчик увидел, что дверь в кладовку открыта. Видно, Устинья хотела туда что-то принести, а может быть, забыла закрыть. Он заглянул туда и обомлел. Там было столько разных продуктов, полки ломились от изобилия. Но тут пришла хозяйка всего этого добра. Она увидела, что мальчик зашел в кладовку. Мачеха подняла скандал. Дом наполнился ее криком, проклятием и жутким сквернословием. Соседи говорили про Устинью, что она занимается ворожбой. И все окружающие побаивались ее и очень не любили. Девочка тоже боялась жить вместе с колдуньей. Было ли это на самом деле или нет, но страх Любу преследовал многие годы. Не один раз она жаловалась отцу на мачеху, но он только руками разводил. «Что я могу поделать, дочь? Я между двух огней нахожусь». Люба росла и потихоньку стала забывать Бога. Со временем у нее стали появляться неверующие подружки, с которыми она задерживалась до позднего вечера. Отцу, конечно, это не нравилось, и он часто наказывал ее, хотя он был уже в преклонных годах, все же переживал за дочь. Как-то он сказал ей: «Если принесешь в Подоле, ты мне больше не дочь». Эти слова долгие годы хоронили Любу от греховной жизни. Она строго решила для себя, что будет беречься от блуда, и она действительно выполнила это решение. После окончания школы Люба оставила родительский дом, переехала в город. И там пошла учиться в швейное училище. Теперь, когда она осталась без родительского контроля, она могла позволить себе посещение кинотеатров с подругами, танцы и прочие мирские забавы. Но беззаботная молодость не может продолжаться вечно. Когда-то всему приходит конец. Молодая девушка, которой Только недавно исполнилось 18 лет, познакомилась с парнем. На первый вид симпатичный весельчак. Эх, эта молодость, как много она несет в себе подводных камней, на которые очень часто нарываются молодые девушки. Люба стала встречаться с парнем. Валентин через несколько месяцев предложил ей выйти за него замуж. Они понесли заявление в ЗАГС, но через время невеста заметила, что ее парень становится грубым и бесшабашным. Она не раз видела его нетрезвого, но подумала, что после их женитьбы все изменится. Она никогда не видела отца пьяным и думала, что это все временно, это все скоро пройдет. Но в какой-то момент ей захотелось оборвать с ним дружбу и забрать заявление ЗАГСа. Какой-то непонятный страх овладел ей. Как отнесутся ее родные и знакомые, если узнают, что она дружила с парнем, и потом они расстались? Вдруг на нее подумают что-то плохое? Будут ходить нехорошие разговоры? Таким образом, молодые люди поженились, но счастья в их семье не было. Сразу же после того, как они узаконили свои отношения, Люба поняла, что горько ошиблась в выборе спутника жизни. Жили они с родителями мужа в их доме. Валентин пил каждый день. Если ему что-то не нравилось, вымещал злость на молодой жене. С каждым днем он становился все грубее и жестче. Когда Люба была в положении, она думала, что когда у них родится ребенок, то все изменится, и Валентин станет добрым и любящим отцом. Но он поднимал на нее руку, несмотря на то, что она была беременна. Как-то она не выдержала и спрятала бутылку водки, думая, что это она виновата в том, что ее муж становится таким злым. Придя домой, он кинулся искать, но, не найдя бутылку, он с кулаками бросился на жену, нанося ей удары по животу. Этот случай послужил к уходу. Люба больше не смогла терпеть. Утром рано она собрала свои вещи и ушла к своей знакомой. Прожила она там несколько дней. Как-то у порога появился муж с виновато опущенной головой вместе со своей мамой. Они стали уговаривать Любу вернуться, обещали, что все наладится. Молодая женщина поверила, да и ей некуда было идти. Валентин только первые дни вел себя порядочно. Вскоре опять началось все сначала, пьянство, побои не заканчивались. Зарплату домой он не носил, все пропивал. Когда младенцу исполнился годик, Люба вышла на работу. Очень долго, с большими трудностями, она искала квартиру, чтобы снять и уйти из той невыносимой жизни. Наконец была найдена комната в доме. Дом был поделен на две половины, и та комната, которая сдавалась, имела отдельный вход. Но Люба не знала, что хозяин этого дома был пьяница. Она заплатила ему за месяц вперед и с маленьким Димой перешла жить в эту часть дома. У хозяина была белая горячка, и он по ночам сильно кричал. Это очень пугало Любу. В этом доме жили крысы. Это было что-то жуткое и страшное. Молодая женщина не могла ночью спать. Прошло только полмесяца, и хозяин дома стал требовать опять деньги за проживание. Люба отдала последнее, что у нее было. Когда он начал требовать деньги в третий раз, стало ясно, что нужно уходить. Но идти им с ребенком было некуда. Люба собрала малыша и пошла с ним на работу. У нее был отпуск. И цех находился на ремонте. Она пошла к начальнику цеха. Это была женщина средних лет. Когда молодая мама с ребенком на руках все объяснила начальнице, та внимательно ее выслушала и прониклась ее горем. «Пойдем со мной», — сказала она. Через время они были в доме начальницы. «Располагайся пока тут, я скоро приду». Люба не знала, куда направилась ее начальница, но уже то, что она ее не оставила и взялась решать ее проблемы, вселяло надежду. Через время она вернулась с другой женщиной и объяснила, что она может взять Любу с ребенком к себе на квартиру. У этой женщины уже была квартирантка с детьми, и Любе пришлось жить вместе с хозяйкой. Их разделял один шкаф. За шкафом был небольшой диванчик, на котором расположилась Люба с ребенком. Малыш часто капризничал, особенно по ночам. Но так или иначе, жизнь шла своим чередом. В этом доме Люба провела зиму. Как-то начальник цеха вместе с директором вызвали Любу в свой кабинет. Там ее ждала хорошая новость. «Мы даем тебе комнату в ведомственном бараке». Эта новость так обрадовала Любу. «Пусть одна комната, пусть в бараке, но это будет ее комната». Но жизнь не намного стала легче, так как ребенок часто болел, и ей приходилось быть на больничных. Поэтому зарплата у нее была очень маленькой. Ей катастрофически не хватало средств на проживание. Как-то в ее комнату постучали. Она открыла и увидела Валентина со свекровью. Они опять стали уговаривать ее вернуться. Мама пообещала, что если Люба вернется, то она даст им мебель. Подумав, что на этот раз он изменился, может быть, у них жизнь начнется заново, и, может, наконец, будет счастливая семья. Ведь у них сынок растет без отца, а Любе так сильно хотелось женского счастья, тепла и мира, и она вернулась к мужу. Но и на этот раз, как и раньше, Валентин продолжал пить, гулять. На глазах у ребенка он закатывал скандалы и бил бедную женщину. Свекровь не видела этого, потому что обычно он скандалил тогда, когда мамы дома не было. Но даже и если бы и видела, мало чем могла помочь. Разбушевавшего пьяного не так-то просто усмирить хрупким женщинам. Каждый день Люба ждала мужа с работы в страхе, потому что каждый день он приходил нетрезвый и злой, придирался за все подряд и распускал руки. Малыш, получив испуг, начал заикаться и вздрагивать. Однажды в феврале месяце, уставшая от такой жизни, Люба решила закрыться в доме. Выключив свет, они сидели тихо, так, как будто их нету дома, надеясь на то, что муж подумает, что Люба с сыном покинули дом и пойдет к своим дружкам на ночь. Он стучал. Люба и Дима сидели тихо, стараясь не шевелиться. Не дождавшись того, чтобы ему открыли дверь, он пришел в бешенство. Одним ударом он выбил стекло в окне и влез в него. Холодный пронизывающий ветер ворвался в дом. Но он причинил меньше беспокойства, чем разъяренный муж, который бушевал в своей ярости. Денег не было на то, чтобы вставить стекло в разбитое окно, поэтому Люба до конца зимы закрывала ее подушкой. Так они дожили до лета. В конце концов, молодая женщина была уже не в силах терпеть такую жизнь. Она второй раз подала на развод, который затянулся на 2 года. Вначале он несколько раз не являлся по повестке, поэтому суд откладывал бракоразводный процесс. Потом Валентин заболел туберкулезом, и его положили в больницу на 8 месяцев. Но все-таки долгожданный день развода наступил. Муж вышел из больницы. Перед разводом он со своей мамой очень упрашивали Любу вернуться, но веры в то, что он изменится, больше не было. Как это ни печально, но молодые девушки, забывая Бога, страдают от того, что выбирают широкий греховный путь. Получив развод, Люба уволилась с работы и уехала в Москву к своей сестре. Забегая вперед, хочется поставить в известность, что Валентин умер от пьянства через несколько лет после развода. Любина сестра Надя, несмотря на то, что была на 8 лет старше, была ей как близкая подруга, которая разделяла все ее переживания. Она заменяла ей мать. В Москве Надя помогла устроить малыша в детский садик. Люба быстро нашла работу. Она устроилась работать на завод, где молодой маме с ребенка выделили комнату в общежитии. Так полетела новая жизнь. Старые невзгоды потихоньку стали забываться. Общежитие размещалось в 12-этажном здании. 6 этажей занимало общежитие, организация, в которой работала Люба, а начиная с 7-го этажа располагалась гостиница, в которой жили командировочные рабочие из других городов. Так прошли 2 года. Люба жила в комнате вместе с подругой. Они на прокат взяли проигрыватель, записали его на Любину соседку по комнате. Однажды подруги дома не было, кто-то постучал в дверь. Люба открыла и увидела перед собой 2 незнакомых парней. «Здравствуйте!» – вежливо поздоровались молодые люди. «Мы слышали, что у вас есть проигрыватель, а мы купили пластинку. Можно мы возьмем его на время послушать музыку?» – попросили парни. Они сказали, в какой комнате они живут, и пообещали скоро вернуть. Люба дала им проигрыватель, и они ушли в свою комнату. Прошло несколько дней, а проигрыватель им никто не возвращает. Девушки забеспокоились. Если терялась вещь, которую брали на прокат, то возвращать приходилось в трехкратном размере. Особенно неловко было Любе, так как это она отдала. Помня номер комнаты, которую назвали молодые люди, они решили вдвоем сходить к ним и потребовать назад проигрыватель. Девушки постучали в дверь комнаты. Открыл дверь тот самый парень, который несколько дней назад просил проигрыватель. Подруги попросили вернуть его обратно, на что их просьба была тут же исполнена. Этим же вечером в комнату девушек постучали. Это пришли к ним те парни. Они предложили вместе попить чай. Так началась дружба между молодыми людьми. Парней звали Володя и Гена. Они рассказали, что приехали с Караганды. Дружат они со второго класса, вместе учились в школе, вместе работают на одном предприятии, также вместе ездят в командировку. Поначалу дружба парней с девушками была чистой, непринужденной, они общались как товарищи. Но со временем Люба заметила, что Володя оказывает ей знаки внимания. Она рассказала ему, что уже была замужем и что у нее есть сынок Дима. Для Володи это была ошеломительная новость. Он не поверил Любе, потому что она выглядела очень молодо. Как-то Люба пошла в детский сад за Димой. Володя предложил ей пойти с ней. Там он увидел мальчика. Володя был родом с Казахстана. Его родители жили в Караганде. В детстве и в юности он никогда не слышал о Боге. В школе был комсомольцем. Отслужив армию, он устроился работать в организацию, из которой его направили в Москву в командировку, где он и познакомился с Любой. Через 2 месяца после знакомства он признался Любе, что полюбил ее и желает, чтобы она стала его женой, а также предложил поехать вместе с ним в Караганду, познакомиться с его родителями. Люба боялась, как примут ее родители, как они отнесутся к ней, к ее сыночку. Но Володя производил хорошее впечатление, и он нравился Любе. Она согласилась, хотя и очень стеснялась. Страхи и опасения были напрасны. Родители Володи, Надежда Ефимовна и Валентин Ильич, очень хорошо встретили Любу. Они одобрили выбор сына. Когда Люба с Володей вернулись в Москву, подали заявление в ЗАГС. А через время уже были муж и жена. Они сняли квартиру. Володя полюбил Диму как родного сына. И если до этого Люба воспитывала его в нежности, больше как девочку, то Володя водил его кататься на коньках, на лыжах и другие мероприятия. Мальчик тоже привязался к нему, он сразу начал называть его папой. Жизнь их стала налаживаться, все было очень хорошо. Скоро они ждали ребенка, у них была веселая жизнь, они посещали кинотеатры, танцплощадки и жили, как многие молодые люди того времени. Когда у них родился сын Павел, Любина сестра Надя стала верующей, она стала посещать богослужение. Но у нее был неверующий муж Михаил, которому страшно не нравилось, что Надя поменяла свой образ жизни. Михаил начал пить. Он жаловался своим друзьям, что такая жена ему не нужна, с которой не сходишь ни в кино, ни в театр. Видя, какой раздор произошел в семье родственников, Володя сказал Любе: «Если только ты станешь такой же верующей, я с тобой жить не буду. Мучиться, так как Мишка, я не собираюсь». Эти слова напугали Любу. Ведь с ним ей было очень хорошо. Он заботливый отец детям и добрый муж. Второму ребенку тем временем исполнилось 1,5 года, и Любе нужно было выходить на работу с декретного отпуска. Но так как Володя работал в воинской части, которая принадлежала организации Караганды, и его в любой момент могли отправить в другой город, то молодая семья решила, что Люба уволится со своей работы и устроится туда же, где в данный момент работал ее муж. Для этого надо было выписаться с родительского дома. В ее отчим доме тогда еще проживали престарелый отец с мачехой. Молодую женщину люди предупреждали, что если она выпишется из Московской области, совершит большую ошибку. Но на тот момент Люба не в полной мере понимала, что делает, так как была еще очень молодая. Никого не послушав, она выписалась, прописалась в Караганду и устроилась работать в том же городе воинскую часть секретаршей. Как раз бывшая секретарь ушла в декретный отпуск, и Люба устроилась на ее место. Таким образом, они получили от воинской части комнату в общежитии. Время шло быстро. Вот уже старшему сыну Диме подошло время идти в школу, но так как они жили на территории воинской части, а школа была далеко и только для детей военных, то они встали перед большими трудностями. Их выручили добрые родители Володи. Они согласились взять мальчика к себе в Караганду, где он и пошел учиться в школу. Люба часто летала на самолете к своему сыну и родителям мужа. Уверовавшая сестра часто рассказывала Любе о Господе, о плане спасения. Ее слова очень касались молодую женщину, тревожили ее сердце. Но она боялась приближаться к Богу. Она помнила слова мужа, что если она уверует и примет Господа, то он уйдет от нее. Однажды она попросила тайком от Володи Библию у сестры и начала ее читать. Много чего было там непонятно, ведь она читала ее как литературное произведение. Она задавала вопросы своей сестре. Как-то Надя пригласила Любу на богослужение. Это было время гонения, и молитвенного дома община тогда еще не имела, поэтому они собирались в квартире. Люба внимательно разглядывала всех присутствующих. Она ожидала увидеть там одних старушек, думая, что молодые люди уже не увлекаются религией, у них сейчас другие интересы в жизни. Но оказалось, там было много молодых девушек и парней, а пожилых было мало. Это очень удивило Любу. Перед началом богослужения была беседа, но Люба особо не слушала, о чем говорили. Она с интересом разглядывала молодых людей. Не выдержав, она ушла оттуда. На этот раз она не побывала на богослужении. Она все еще боялась приближаться к Богу, ее муж был атеистом. Как-то Люба почувствовала сильную головную боль. Эта боль стала часто посещать молодую женщину, ее самочувствие ухудшилось, стало понижаться давление. К тому времени ее престарелый отец тоже заболел, у него началось воспаление легких. Иван Аксентьевич не дожил одного месяца до 91 года жизни. Его жена тоже была очень старенькой, в то время по причине старости она лишилась разума и никого из родных не пускала в дом. Местная администрация по-своему решила эту проблему. Ее определили в дом престарелых, где она прожила там свои последние годы. Дом отошел государству. Тогда были такие законы. Наследники лишились наследства, и в скорости в их доме поселились родители председателя. Володя часто слышал то по телевизору, то на работе слово «Бог». Конечно, в советские времена это слово было как нарицательное, а всех верующих высмеивали и притесняли, но Володя все чаще стал задумываться о Боге, и ему захотелось узнать о нем. Как-то он завел разговор с женой. «Люба, а у твоей сестры есть Библия? Она же верующая». «Да», — ответила Люба со страхом. «Почему он вдруг задает ей такой вопрос?» «Попроси у нее, пожалуйста, мне очень хочется почитать Библию. О чем там написано, интересно?» Это желание познакомиться со Словом Божьим очень обрадовало Любу. Она сама жаждала познать Господа, но страх пред мужем удерживал ее. Родители Володи, узнав, что Любина сестра стала верующая, заволновались. Они сказали своему сыну: «Смотри, чтоб они тебя не затащили в секту». Но, несмотря на эти слова, Володя и Люба все же пошли на собрание христиан. Когда они с мужем зашли в дом молитвы, внутри у Любы затрепетало сердце. Она вспомнила, как в далеком детстве у них дома проходили собрания. А муж же, наоборот, как только переступил порог, хотел сразу бежать оттуда. Но это было неприлично, и он вместе с женой прошел в зал. Кто-то подал им сборник песен. В это время пели псалом. «Сын мой, сердце мне отдай, лучших дней не ожидай, сердце страждет и оно, в нем уныло и темно». Люба поняла, эти слова касаются ее, это поют для нее. Слезы полились из глаз. Она очень любила косметику, а также носить брюки, оставить это она даже не могла себе представить. Но понимание того, что в церковь ходить в таком виде нельзя, она поехала ненакрашенная, по дороге ей казалось, все на нее смотрят. Слушая проповеди, она поняла, что теперь она никогда не оставит Бога. Твердо решив, что отныне она всегда будет ходить на собрания. С этого дня ее жизнь поменялась. Еще находясь первый раз на собрании, Люба молилась за мужа, чтоб он бросил курить. Сейчас она удивлялась, что, находясь 3 часа на собрании, он ни разу не выходит покурить. Позже она часто просила молиться об этом братьев и сестер. Как-то ей сказали, что вначале нужно молиться за его покаяние, а потом уже за то, чтоб он бросил курить. После собрания все подходили, сестры обнимали Любу и целовали, а она не могла понять, как могут целовать ее, грешницу. Когда они возвращались домой, Люба спросила Володю, «Как тебе понравилось на собрании верующих?» Но он угрюмо ответил, «Не лезь мне в душу». «Хорошо», — сказала жена, — «но я скажу тебе одно. Я пойду за Богом и буду служить Господу. Если хочешь, можешь меня оставить». Он промолчал. Побыв на собрании, Люба поняла свое состояние пред Господом. Ее совесть вскрыла все поступки, она стала горячо каяться пред Богом то за один случай жизни, то за другой, постоянно приговаривая «Господи, прости, прости!» Как мытарь, не смея поднять голову к небу, она взывала о прощении ее души. Теперь, после такого раскаяния, ее озарила радость в душе. На следующее воскресенье Люба молча стала собираться на богослужение. Увидя, что жена собирается, Володя тоже стал одеваться. Так они опять вместе пошли на собрание. Пришло время, когда Люба исповедала всю свою прошлую жизнь, хотя это тоже было через духовную борьбу. Она никак не могла решиться на то, чтобы вскрыть все свои поступки перед служителями. Служитель помолился за ее душу, и Люба скинула с себя бремя. Ей стало так легко и радостно на душе, ей хотелось обнять весь мир. А Володя хоть и ходил с Любой на собрание, но все же продолжал оставаться грешником, так как у него не было ни покаяния, ни исповедания. Как-то они пришли в гости к Любиной сестре. Ее муж засуетился, приготовил и поставил на стол выпивку. «Вова, у тебя же был день рождения, давай, за твое здоровье!» И Володя выпил. Это было последний раз, когда он поднес к губам рюмку. Он признался своей жене, что у него было такое чувство, как будто он вывалился в грязи. С тех пор он больше никогда не пил. А вот с куревом было не так-то просто распрощаться. Так продолжалось 2 месяца духовной борьбы и переживаний. Наконец настал час, когда и Володя открыл свое сердце Господу и пожелал вступить на узкий путь. Головные боли у Любы не только продолжались, но и усугублялись. Муж настоял на том, чтобы жена пошла на обследование. Люба записалась на обследование с последующим лечением, которое затянулось на 2 месяца. Было выявлено внутричерепное очень высокое давление, в то время как артериальное было, наоборот, пониженное. Врачи сказали, что болезнь Любы не лечится. Единственное, это можно принимать обезболивающее, чтобы снять головные боли. Как-то в церковь приехали гости. Было очень много народу, все лавочки были заняты, и даже в проходах стояли люди. Люба не могла находиться в собрании без нашатырного спирта. У нее всегда начинались головные боли на богослужении. Так же и в этот раз начались головные боли вплоть до тошноты. Приезжий брат после проповеди молился за всех больных. На этом богослужении Господь снял боли. После этого Люба больше не жаловалась на болезнь. У семейной пары, теперь уже христианской, стали рождаться дети. Все детки принимались в этой семье с желанием и благодарностью Богу. Когда Володины родители узнали, что их сын с невесточкой стали христианами, очень огорчились, но было уже поздно. Им пришлось принимать этот факт. И то, что их семья быстро пополнялась новыми членами семейства. Как только уверовали Володя и Люба, они вернули своего старшенького сына в семью, так как раньше отдали бабушке с дедушкой в Караганду. Мальчик к тому времени был уже подросток, и родителям хотелось, чтобы Дима воспитывался в духе христианства, слушал Слово Божие и молился. Как-то к ним в гости приехала Любина свекровь. Ее пригласили на собрание. В то время московская община собиралась в лесу. Володиной маме очень понравилось богослужение. В ее душе стала рождаться вера в Бога, а у Любы начался духовный рост. Ей очень было трудно расставаться с косметикой и мирской одеждой, и все же ее дух победил. Она убрала все ненужные вещи и атрибуты, не славящие Господа. Как-то ее неверующая подруга уговорила Любу пойти в кинотеатр на индийский фильм. Она была еще не крещена и была духовно слабенькой. Это искушение было очень тяжелое, так как она очень любила индийские фильмы, и она не смогла устоять пред этим искушением. Фильм был захватывающий, его сюжет вызывал чувства. Люба, смотря на игру актеров, не могла сдержать слез. Вдруг одна мысль поразила ее сознание. Она плачет над выдуманным сюжетом, в то время как свыклась с тем, как страдал на Голгофе Спаситель. Последнее время уже жертва Иисуса Христа не вызывала слез. Любе стало очень стыдно за свое поведение и за то, что она находится тут, среди неверующих людей. Совесть жгучей болью вонзилась ей в сердце. Ей очень захотелось уйти оттуда и больше никогда не возвращаться. С тех пор она больше не посещала кинотеатры. Наступило время, когда Люба принимала крещение. Она очень переживала, что ей будут задавать много разных вопросов, сможет ли она ответить правильно. Но вопросов никто не задавал. Церковь, видя ее искренность, единодушно приняла ее в свою семью. Это было большой радостью. Володя же хоть и посещал богослужение, но продолжал курить. Он никак не мог освободиться от этого недуга. В итоге он курил еще 6 лет. Бог постепенно освобождал его от пагубных привычек. Кроме этого, он очень любил ходить на видеофильмы, где работал его друг, и он пускал Володю. В то время частные видеозалы только начинали работать. Так каждую субботу он посещал эти фильмы, а в воскресенье с Любой ходил на богослужение. Молодой жене это очень не нравилось. Она упрекала его, увещевала, пытаясь цитировать места из Писания, чем вызывала только раздражение супруга. Как-то в очередной раз, когда Люба просила его не ходить в субботу в видеозал, ведь завтра нужно идти на богослужение, он резко ответил: «Если будешь ко мне приставать, я вообще перестану ходить на собрание». Любу это напугало, и она решила больше не приступать к нему с нравоучениями. Но как только он уходил на очередной фильм, она сразу становилась на колени и взывала к Богу, чтобы Господь освободил мужа от этой зависимости. Сила молитвы намного больше действует, чем нотации, увещания и даже просьбы. Они жили еще в общежитии, когда у них родилась дочь Елена. Володя очень обрадовался, так как в их семье это была первая долгожданная дочурка. Родители пригласили братьев и служителей для того, чтобы помолиться за новорожденного младенца. Во время беседы в дверь постучали. К ним пришел сосед и попросил соли. Хозяева дали ему, и он ушел. Через время он опять постучал в дверь, попросил спички. После того, как его просьба была удовлетворена, он ушел. Беседа с братьями еще продолжалась, когда этот человек пришел к ним 3-й раз, опять прося какую-то мелочь. Так продолжалось еще несколько раз. Это поведение соседа казалось очень странным и непонятным. Братья, пообщавшись, помолившись, разъехались по домам. И вдруг Володя и Люба узнали страшную новость. Тот человек, который много раз заходил к ним и прося то одно, то другое, повесился. Теперь только стало ясно, чего искала эта страждущая душа. Человек тяготился какими-то переживаниями или душевными страданиями. Ему необходимо было побыть в общении верующих, но они этого не поняли. Как сильно теперь сокрушались христиане за погибшую душу, что не оказали ему должного внимания и не спасли его от смерти. Прошло 3 года, как молодая семья уверовали. У них уже было 4 детей. Их контракт по работе заканчивался, и вскоре им нужно было переселиться в Караганду, так как там они были прописаны и там же они стояли на очереди на квартиру. Но в тот период дома перестали строиться, и приобрести квартиру было сложно. Им очень не хотелось покидать московскую церковь, они уже привыкли и полюбили братьев и сестер. Им казалось, что такой любви, как царило в этой общине, нет нигде. Люба ждала пятого ребенка, но Володя пока этого не знал. Жена его еще пока не сказала об этом. Любин супруг в отчаянии говорил своей жене: «Почему нам Бог дает детей? Каждый год рождаются дети, а жилья у нас нету. А если ты опять забеременеешь, что мы тогда будем делать?» «Я вообще тогда сброшу из балкона». Люба очень испугалась этих слов. Она не осмелилась сказать, что уже ждет пятого ребенка. Бедная женщина очень переживала, ведь рано или поздно муж все равно узнает, что же тогда делать. Она была еще слаба духовно, это были первые шаги к возрастанию веры. Люба стала молиться, чтоб Бог послал ей выкидыш, чтоб освободил ее от этого ребенка. Позже она побеседовала со служителями, и церковь понесла за эту нужду пост. Укрепленная молитвенной поддержкой братьев и сестер, она сказала Володе, что у них будет пятый ребенок. Муж воспринял спокойно. Это и неудивительно, ведь Господь, отвечая на молитву, приготовил сердце мужа к этому известию. Путь Володи к Богу был очень тяжелым. Много молитв было совершено за его душу. Самым тяжелым, чего он не мог оставить, это курево. От того, что он никак не мог бросить эту пагубную привычку, он впадал в отчаяние и депрессию. Почему Бог освобождает других от курева и пьянства, а его, Володю, никак не освободит? Кто-то советовал ему пропить овес, кто-то оставлять сигареты дома, когда он уходил на работу, кто-то еще разные методы, но никакие советы не помогали. Так крепко дьявол держал его в своих тисках. И Владимир был раб этого греха, не имея силы сбросить с себя эти оковы. Так он жил на протяжении 6 лет. Город Караганда находится в Казахстане. Это шахтерский молодой красивый город. Раньше там был Карлак, куда отсылали сидеть верующих за Христа. И там была церковь из многих тех, кто прошел узы за Христа в Караганде. Это была очень сильная церковь, молитвенная, там были многие национальности. Название города произошло от низкорослого кустарника с желтыми цветами. Уже немаленькая семья Владимира и Любы переехали жить в этот город. Предварительно собрав и отправив контейнер, они же купили билеты на самолет. Жизнь в Казахстане оказалась намного труднее, чем там, где они жили раньше. 5 месяцев им приходилось ютиться с родителями в двухкомнатной квартире, где с ними жила еще сестра мужа. Своего жилья они пока не имели. Положение усугублялось тем, что зарплату задерживали по несколько месяцев. В магазинах крупы, сахар, масло только по талонам отпускали 200 грамм на человека. Как-то однажды случился случай, у них осталось последние 20 тенге. На эти деньги можно было купить либо 3 килограмма картошки, либо 3 литра молока. Люба, укладывая детей спать, решала в уме, как ей поступить: купить картошку и накормить всю семью супом, или же купить на эти деньги молоко, чтобы было чем кормить грудного ребенка. Семью нечем будет кормить, если она купит молоко, но если купит картошку, то чем кормить ребенка? Она успокоилась мыслью, что, уложив детей спать, она встанет на колени и будет просить у Господа милость. Но она не успела помолиться, как Бог ответил на эту нужду. Дети еще не успели заснуть, как в дверь постучали. Пришли 2 брата, извиняясь и переминаясь с ноги на ногу, они смущенно сказали: «Извините, что так поздно вас беспокоим. Мы не знаем, надо вам или нет, но нам просто некуда девать картошку. У нас уже новый урожай, хотя мы не съели еще и старую». После того, как Люба выразила им благодарность, они внесли ей целый мешок картошки. Господь, зная, в чем нуждается эта семья, поспешил отправить братьев в эту семью. Когда семья получила новую квартиру, жили они в новостройке. Хоть теперь у них было и свое жилье, Но жизнь не становилась легче. Зарплату они не получали. Время было застойное. И если поношенные старые вещи детям иногда давали, то острая нужда была в обуви, особенно для главы семейства. Дорог не было, повсюду грязь. Его старая обувь местами прорвалась, протекала, промокала, и Володе совершенно не в чем было ходить. Люба помолилась Господу за эту нужду, рассказала Богу, что ее мужу не в чем ходить на работу. На следующий день к ней в гости пришли две сестры. Одна из этих сестер была швея, она шила и перешивала для своих детей вещи. В разговоре с сестрами они рассказали, что молятся за две многодетные семьи. Одной из этих семей и была Любина. Этим сестрам прислали с Америки посылку, в которой была мужская обувь. Сестры помолились и решили, что выйдут на остановку, и какой автобус придет в направлении той или иной семьи, туда они и повезут обувь. Так они приехали в Любин дом. Слушая их рассказ, Люба плакала. Когда она увидела совершенно новые ботинки, как раз Володин размер. Однажды Люба и Володя получили посылку, она была с Америки. Они не знали, от кого она. На коробке этой посылки был написан их адрес, а обратный адрес был непонятен. С виду эта посылка была небольшой, но в ней оказалось так много продуктов, вермишель, разные крупы. Когда они открыли кофе из этой же посылки, под крышкой оказалось $20. Так Господь чудно заботился о своих детях. Иногда продуктовые посылки присылала Любина родная сестра Надя. Господь всегда помогал многодетной семье выживать в это суровое время. С ними по соседству жила женщина Галя, которая ходила вместе с ними на собрание. Ей много рассказывали о Боге, о спасении, приглашали ее к себе домой помолиться. Она приходила со своими детьми. Так у них образовалась группа. Тайком от своего мужа Галя стала ходить с ними на собрание. Но когда муж узнал об этом, поднял скандал, но, несмотря на это, она все равно не оставляла собрания. Живя в Казахстане, Люба очень тосковала по своей родине. Ее тянуло в Московскую область. Прожив 2 года в Казахстане, ее страшной силой стала одолевать ностальгия. Как-то она ехала на собрание. Был праздник Троицы. Природа вокруг цвела и полыхала. Везде такая красота. Но на душе у Любы была тоска. Она молилась в душе: «Господи, как я хочу в Россию, на родину!» Когда она пришла на собрание, к ней подошла одна сестра. Она протянула ей сверток со словами: «Это вам от Господа». Люба взглянула и ахнула. Она держала в руках 100-долларовую купюру. Все собрание она плакала от счастья и благодарности Бога. Незадолго до этого события им с миссией была выделена гуманитарная помощь, поэтому необходимые продукты к тому времени у них уже были. И Люба поняла, что это Господь ответил на ее молитву. После собрания она рассказала мужу про деньги. На это он сказал: «Ну вот, теперь есть возможность съездить в Москву». Этих денег как раз хватило на 2 взрослых билета туда и обратно, поэтому было решено взять с собой 2 младших детей, не достигших 6 лет. Им можно было ехать бесплатно. Радостной встречей был их приезд среди братьев и сестер. При беседе со служителем, узнав, как трудно они живут в Казахстане, он сказал: «Может, вы вернетесь назад? Зачем вы так мучаетесь?» С этих пор они стали мечтать о возвращении на родину Любы. Приехав домой, их ждала печальная новость. Младшая дочь Наташа, ей было 1,5 годика, с которой осталась Володина мама, пока родители ездили в Москву, расчесала комариный укус и внесла в ранку инфекцию стрептококковой палочки. У нее началось воспаление стрептодермии. Начали лечить ребенка, от лекарств пошла аллергия. Девочка стала задыхаться. Помимо высокой температуры, девочку мучил сильный кашель. Лечение в медучреждении не помогало. Володя и Люба призвали служителей. За девочку была вознесена молитва с елеем помазания, после чего ее здоровье стало улучшаться. Спала температура, прекратился кашель. Но язвы не проходили. На ноге образовалось 2 язвы. Заполненные гноем, от которых распухла ножка девочки. Через время опять поднялась температура, появился кашель. Шел 1993 год. На тот момент больницы, скорые и другие медицинские учреждения бастовали. Из-за того, что по полгода не платили зарплату, поэтому вызвать скорую было бесполезно. Люба взяла больную девочку и на автобусе поехала в больницу. Володя остался дома с оставшимися детьми. Побыв в больнице около часа, врачи поставили диагноз – пневмония. Но ложить в больницу ее отказались. Так как на тот момент не было ни лекарств, ни каких-либо препаратов, пришлось с ребенком возвращаться домой. Люба в это время была опять в положении. Наташенька так сильно ослабла в болезни, что не было сил даже плакать. Люба непрестанно взывала к Богу. Она уже не знала, чем муж кормит детей, так как была занята только больным ребенком. Люба не могла отойти от ребенка даже на минуту, так как у девочки начиналась интоксикация, даже от глотка воды ее рвало. Так прошла суббота и воскресенье. Церковь горячо молилась за ребенка. Эти выходные были очень тяжелыми, они сопровождались непрестанными слезами и молитвами. В понедельник Люба пошла в поликлинику, врач очень удивилась. «Как? Почему вас не положили в больницу?» Главврач поликлиники позвонил в больницу и настоял на том, чтобы больного ребенка госпитализировали в педиатрическое отделение. Девочку, всю завернутую в одеяло, хотя стояла середина лета, привезли в больницу. На Наташу невозможно было одеть никакие вещи. Ее ножка распухла и была багрового цвета. Девочка не могла шевелиться, ручки ее болтались, как мертвые. Она настолько была обессилена. Когда Наташеньку занесли в кабинет врача, она удивилась. Почему в такую жаркую погоду ребенок укутан в одеяло? Но как только ее развернули, она ахнула. «Что я наделала?» – запричитала врач. «Зачем я согласилась взять этого ребенка в больницу? Ведь у нас нет реанимации. Я же не видела, в каком она состоянии, согласилась по телефону. Если бы я знала, у нас даже нет лекарств, чем лечить. Мамочка, вы понимаете, она умрет у нас, а мне потом отвечать. Поймите меня». Но ребенок уже был в больнице, и деваться врачу было некуда. Оставалось взять ее на свое попечение и делать все возможное для лечения маленькой тяжело больной пациентки, хотя надежду на выздоровление врач не давала. Родители понимали, что медицина не в силах поднять их дочку на ноги, и только Господь это может сделать. Иакова, 5 глава, 14-15 стихи написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня, и молитва веры исцелит болящего и восстановит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему». И Люба горячо верила, что Господь силен и в наше время исцелить Наташеньку. Но что-то происходит. Почему Господь не исцеляет даже тогда, когда они призвали служителей по Слову Божьему? И тут Люба вспомнила, как она была в положении Наташенькой, но муж еще об этом не знал, так как был еще маленький срок. Володя тогда находился в состоянии отчаяния из-за того, что у них нет жилья, и время очень тяжелое, а у них рождаются дети каждый год. Его слова, что он сбросится с балкона, если она еще забеременеет, напугал жену. И она стала просить Господа о том, чтобы Бог освободил ее от этого ребенка. Но у Бога свои планы на жизнь и судьбу. Дитя родилось, но вот теперь она тяжело больна, и Господь не исцеляет ее. Не кроется ли причина в том, что когда-то Люба не желала родить этого ребенка? Полилась молитва раскаяния. Люба исповедала этот случай пред Богом и служителями. А у девочки начался сепсис. Пенициллиновый препарат вызывал аллергию, и состояние только ухудшалось. Назначили другой препарат, но и он не помогал. Врачи созвали консилиум, на котором были педиатр, аллерголог, главврач, хирург, кардиолог. Лечением занималась сама заведующая отделением. Каждый врач назначил свой вердикт. Девочка ничего не кушала, очень похудела. Мама с больной дочкой лежала в отдельном изоляторе. Люба понимала, что если Господь довел ее до больницы, значит, на это есть его воля. Значит, надо кому-то засвидетельствовать. Но в палате в отдельном боксе была она одна с ребенком, и Люба стала свидетельствовать врачам. Заведующая внимательно слушала это свидетельство и даже как-то прослезилась, поделившись своими личными переживаниями. В церкви объявили, что ребенку нужна кровь на плазму, так как заражение крови прогрессировало. Братья и сестры с готовностью отнеслись к этой нужде. Многие пошли и сдали для Наташеньки кровь. Нужно было 5 доноров, но их оказалось намного больше. Врачи удивлялись, чья это дочь, что для нее так много людей жертвует кровь. Однажды, когда прошло около 10 дней лечения, Люба стала просить. «Может быть, вы уже отмените уколы, ведь на теле ребенка нет живого места от постоянных уколов». И сама девочка пугается, когда видит зашедших к нам в палату людей в белых халатах. Врач возразила. «Что вы, мамочка, у вас такая тяжелая дочка, мы не только не отменим ей уколы, но с завтрашнего дня добавим ей еще один препарат. Но так как у нас его нет в больнице, а время сейчас дефицитное, вам придется достать этот препарат самим». В то время в больницах врачи назначали лекарства, даже те, которые не надо было колоть больным. И когда родные приносили их, то эти лекарства они уносили домой. В то время никто ни за что не отвечал, поэтому каждый делал так, как хотел. Это было время бесправия и беззакония. Верующие друзья помогли найти выписанный главврачом нужный препарат, принесли их в больницу Любы. Каждый вечер приходил в палату дежурный врач на обход, послушать и проверить маленького пациента. Так было и в этот вечер. Каждую ночь у Наташи была сильная одышка, она задыхалась, и Любе приходилось каждую ночь звать на помощь врача. У Любы на тумбочке лежала Библия. Лечащий доктор, увидя ее, сказал: «Библию читаете?» «Да», — ответила женщина. Он, проверив ребенка, ушел. После ухода врача Люба помыла полы в палате, вышла в коридор, чтобы вылить воду с ведра, и там встретила этого доктора. Он, обратившись к ней, спросил: «А у вас есть что-нибудь почитать?» Люба ответила: «У меня только Библия». Тогда он сказал, что он сам еврей, и стал задавать ей несколько вопросов. Люба засвидетельствовала ему, что Бог силен исцелять больных, рассказала ему, как когда-то Бог исцелил ее от сильных головных болей. «А что же тогда Бог не исцелит вашу дочку?» Люба задумалась и ответила: «Наверное, Богу нужно, чтоб я находилась в этой больнице, может быть, именно для того, чтобы засвидетельствовать вам о Боге. Теперь я вам засвидетельствовала и верю, что Бог исцелит мою дочку». «Посмотрим, посмотрим», — с сарказмом ответил доктор. Люба вернулась в палату, встала на колени и горячо помолилась, чтоб Господь оказал милость этому доктору и послал исцеление Наташеньке для свидетельства этому человеку. До этого Люба всегда просыпалась от грубого дыхания девочки и от того, что ребенок задыхался. Этой ночью Люба проснулась от глубокой тишины. Она вспомнила, что накануне заведующая врач предупреждала, что перед смертью наступает момент, когда больные чувствуют себя лучше, болезнь как будто отступает, но потом наступает летальность. Люба подошла к ребенку, взяла ее на руки и увидела, что девочка дышит спокойно, ее щечки порозовели. С этого дня она начала кушать, потом стала ходить. Когда зашла врач в палату и увидела, что девочка стоит на ножках, удивилась. А еще больше удивилась, когда узнала, что она съела всю тарелку каши. Она стала слушать ее легкие, крутила ее со всех сторон, слушала, при этом с недоумением спрашивала: «Что вы ей давали?» «Но вы сами ее лечили, тем лечением, какое вы ей назначили». «Но это невозможно», — опять недоумевала доктор. И тогда Люба радостно сказала: «Это Господь ее исцелил». Доктор срочно собрала консилиум врачей. Опять пришли те же врачи, что и раньше. За эти дни ранки стали затягиваться, и все врачи признали ребенка здоровым. Услышав это, Люба обрадовалась и стала просить отпустить их домой, ведь дома у нее остался 5-месячный сынок, и она сама уже была в положении. Но врачи даже слушать не хотели. В один голос они сказали: «Нет-нет, после такой тяжелой болезни мы не можем так просто взять и отпустить». Еще требуется наблюдение, намекнув ей опять, что перед смертью бывает такое облегчение состояния. Поэтому еще Любе пришлось задержаться в этой больнице, но уколы ей отменили. Через время их выписали с больницы, девочка быстро шла на поправку. В магазинах пропали продукты, их можно было купить только на рынке. Наличных денег не было, тогда в Казахстане выдавали чековые книжки. По этим книжкам можно было бы отовариваться в магазинах, но там прилавки были пустые. Выжить в ту пору могли люди, которые имели наличные деньги. В семье Володи и Любы их не было. Люди, видя нужду многодетной семьи, помогали кто как мог. Кто-то давал квашеную капусту, кто-то шкварки от сала. Они стали думать, что им лучше было бы переехать в центр России. Молились и они, и Московская церковь, что Бог усмотрел им новое место жительства. В мае месяце 1994 года родилась дочка Ольга. В этом же месяце семья продала свою квартиру. От друзей пришло известие, что в Малоярославце продается дом именно за ту цену, за которую они продали квартиру. Володя купил билеты на самолете. С деньгами он еще летел в самолете, как Люба позвонили и сообщили, что между родственниками продаваемого дома произошел разлад, повлекший за собой конфликт. Таким образом, хозяева передумали продавать жилье. Это была неприятная новость, ставшая для супругов многодетной семьи испытанием. Володя, узнав об этом, сильно расстроился. За эти деньги, что были у него в наличии, ничего нельзя было купить. Не только в Москве, где он тщетно пытался теперь приобрести домик, но даже и в Караганде. Цены на недвижимость резко выросли везде, и в России, и в Казахстане. Ничего не оставалось делать, как возвращаться назад. Это испытание Володя переживал перед своим водным крещением. Так как квартира была уже продана, и им негде было жить с большой семьей, они все же решились на переезд. Им предложили пожить на даче в Тульской области. Так как они определили уже для себя место жительства в Малоярославце Московской области, то и решили туда же отправить свои контейнеры с вещами и мебелью. Володя 3 дня ходил на контейнерную станцию, чтобы отправить в назначенный пункт контейнеры, но на Малоярославце не было контейнеров. Тогда стали искать на Тулу, но и туда не оказалось. И сестра Любы, Надя, предложила, чтобы отправили контейнеры на Москву, на ее адрес, чтобы хоть семья смогла выехать, а там уже на месте будет видно, что делать. Ведь билеты уже были куплены, нужно было торопиться с погрузкой вещей. Так собрали и отправили контейнер на адрес родной сестры. Вот и состоялся переезд многодетной семьи в Московскую область с Караганды. Когда они прибыли в Москву, их встретили Любины сестры Надя и Оля с мужем. На тот момент он уже был уверовавший, принявший Господа в этом же году. Родственники предложили им пожить на даче, потому что у сестер тоже многодетные семьи, и принять еще Любу с Володей и их 7 деток было большой проблемой для всех. Когда они прибыли на дачу в Тулу, выяснилось, что она ограблена. Кто-то снял двери и окна, жить там было невозможно. Сестра Оля предложила им свою дачу, находящуюся в Москве. Там была всего 1 комнатка и маленькая кухонька, но радовало то, что они были под крышей. Большим удивлением для них стало, когда они увидели изобилие продуктов на прилавках магазинов. Это был контраст того, что они видели в Казахстане. Родственники забили холодильник приезжей семьи продуктами. Наконец они могли кушать то, что желали, не имея такой нужды, какую они испытывали в Караганде. Дети уже давно не видели печенья и конфеты. Малыши мечтали хотя бы лизнуть 1 раз конфетку, а тут они могли наслаждаться этим изобилием. Когда маленькая Наташа увидела колбасный сыр, ей не нужны были даже конфеты, ручонками она потянулась с просьбой купить эту роскошь. На даче они прожили месяц, все это время пытаясь найти место для жилья. Володя съездил в Малоярославец, куда они изначально намеревались переехать, но кроме как 1 комнату в старом бараке за имеющиеся деньги, он больше ничего не смог найти лучше. В такую маленькую площадь не войдут даже их три контейнера, не то чтоб семья, в которой ждали уже восьмого ребенка. В этой семье наступило большое отчаяние. Они ясно видели, что остались под открытым небом. Дача к зиме не была приспособлена. Поэтому они осознавали, что долго они не смогут жить в этом маленьком тесном для них домике. Денег взять неоткуда. Их отчаяние было велико. Как-то Люба топила печку, ей пришла мысль закрыть поддувало, чтоб угорели они с детьми, просто уснуть и больше не проснуться. Зачем им так жить? И тут вдруг она отшатнулась от дверцы печки. Фу, как я могла допустить такую страшную мысль? Господи, прости, что это? Она поделилась с мужем этим переживанием, и он удивился. «Люба, мне пришла та же самая мысль». Они вместе упали на колени и стали каяться пред Богом, затем благодарили и славили Господа, что Он идет с ними и обязательно поможет в их нужде. Уже проходил месяц, как они жили на даче. Их контейнеры были еще в пути, но Володя с Любой сильно переживали, когда они придут, их нужно будет сразу выгружать, иначе придется платить большие деньги за простой. Но выгружать им было некуда, так как они нигде еще не смогли купить себе жилья, куда они только не ездили, но нигде не было им подходящего места жительства. В одной местности Московской области, в Волоколамском районе, где когда-то жил Любин родной брат, но на этот период он был уже вечности, его жена договорилась с директором совхоза, чтоб главу семейства приняли на работу. Володя съездил туда. Его действительно взяли электриком в совхоз, так как им как раз нужен был непьющий работник, а под жилье семье отдали бывший детский сад. Люба вспомнила, что не так давно ей снился во сне детский садик, игрушки. Значит, Господь уже готовил их к этой местности, чтоб они жили именно там. Они собрались и переехали в это место жительства. Конечно, когда директор узнал, что у нового электрика такая большая семья, и они нуждаются в жилье, он был в замешательстве, куда их поселить. Поэтому единственным подходящим помещением был этот списанный детский сад, который на тот момент имел функцию гостиницы. Туда обычно поселяли командировочных рабочих, приехавших с других городов. Как только они обосновались на новом месте, в тот же день пришли их контейнеры, и их тут же разгрузили на новом месте. Это здание представляло собой одноэтажное деревянное строение, довольно-таки покосившееся от времени. Построилось оно в 1937 году. Проживать в нем было уже небезопасно. Для Володи, который вырос в миллионном городе и привык к удобствам, жизнь в деревне, в старом бараке, была непривычна и неуютна. Пока они жили на даче, и в этом старом доме они много взывали к Богу. Столько молитв, как теперь, у них еще не было. И Господь шел им навстречу. Они явно видели руку Божью. Это были тяжелые годы после перестроечного времени, когда нигде не платили рабочим зарплаты. Зимой отключали отопление, помещение не отапливалось, спать ложились одетыми, в польтах и в куртках. С купанием тоже была проблема, приходилось идти к родственнице, чтобы хоть как-то искупаться. Люба была в положении, но сильно болела, ведь дети рождались каждый год без перерыва. Врачи приехали домой к Володе, желая убедить его, что это чревато плохими последствиями. У них получилась беседа, где Володя открыл Библию, прочитал им места, где говорится, что сам Господь дает детей. Мы не вправе ставить Богу свои условия. Наше дело принимать от Него то, что Он хочет от нас. И если дает деток, значит, на это есть воля Его. Они уехали. Но вскоре среди начальства и среди людей стали относиться к ним предвзято, считая их ненормальными. Дети воспитывались в молитве, в назидании, где каждый вечер они молились, читали Слово Божье и пели. Родители делали все, чтобы воспитать детей в Господе. Первая зима, проведенная в этом здании, была невыносимо трудной. Но прошла тяжелая зима, быстро пролетела весна, летом на свет в этой семье родилась девочка Виктория. Восьмые роды были у Любы очень сложными, она потеряла много крови, вследствие этого стало ухудшаться здоровье. После переселения в эту деревню встала еще одна трудность. Нужно было прописаться. Когда они еще только уезжали жить в Караганду, Казахстан принадлежал России. Теперь же, покидая его и возвращаясь на прежнее обитание, они оказались в другой республике. И теперь, чтобы получить российские паспорта, вид на жительство с последующим вступлением в гражданство России и возможность прописаться, им предстояло заплатить огромные деньги. И хоть совхоз брал на себя какую-то часть этой суммы, но все равно этого было недостаточно. У них уже не было совершенно денег. Семья с детьми принесла к престолу Божьему эту нужду. Вскоре пришло известие, что им дают бесплатно вид на жительство. Откуда государство взяло лимит, осталось неизвестным. Ясно было одно – Господь устроил эту нужду. Любе, так как она родилась в Московской области, сразу дали российский паспорт. Остальным членам семьи пришлось подождать полтора года. Но им не пришлось ни заплатить за это ни копейки. Большим переживанием и желанием для семьи была самая главная причина, о которой они в первую очередь возносили к Богу молитвы. Еще живя в Казахстане, они просили Бога, что где бы они ни поселились, чтобы в той местности была церковь. Оставаться без общения было страшнее всех испытаний. Церковь в этом совхозе была малочисленной, состояла из нескольких сестер, которые никого не допускали, поэтому в их среде образовались лжеучения. Люба знала одну пожилую сестру, Марию Егоровну, которая ходила еще к ним домой, когда в ее детстве у них дома проходили собрания. Оказалось, что она переехала в другое село. Люба разыскала ее, у них была радостная встреча. На следующий день к их дому подъехала машина. Из нее вышла Мария Егоровна и еще одна супружеская пара, тоже пожилые муж с женой. В общении с ними Люба с Володей рассказали им свой путь, как их Бог вел. Слушая их, эти три души плакали. Они все это время молились о пробуждении в их местности. Вскоре в доме многодетной семьи стали проходить богослужения. Молодой семье пришлось проводить грандиозную работу, и по милости Божьей община поднималась с руин. Стали приезжать братья-служители с Москвы, увеличивалась численность поместной церкви. Со временем Володю поставили руководящим, старшие дети уже стали молодежью. Их дом, в котором они теперь жили, был настолько старый, он рушился на глазах. Полы местами проваливались, где могли, их подремонтировали. Проводить ремонт было невозможно, так как даже гвозди не держались в трухлявых досках. Крыша протекала, залезть на нее, чтобы залатать, грозило то, что она могла развалиться. Жить в таком доме было все сложнее и сложнее. Как могли и где могли, ремонтировали и латали, но и это было ненадолго. Зато тут были некоторые удобства. В этом доме была вода, горячая и холодная, и не нужно было за ней куда-то ходить. Правда, зимой трубы перемерзали, и семья оставалась без воды, и тогда за ней нужно было ходить далеко. Так как семья была большая, то на приготовление пищи, стирку и другие нужды требовалось много воды. Тогда зимой в сильные морозы оставляли кран открытым. Маленькой струйкой она заполняла ванну. К утру это превращалось в ледяные сталактиты, которые нужно было отогревать, чтобы как-то ей пользоваться. Ванная находилась в коридоре, который практически не отапливался. Фундамент дома был разрушен, поэтому ветер гулял по комнатам, чувствуя себя хозяином. Дети очень часто болели в этом доме, и когда ребята приходили домой в снегу, снимали обувь, то до утра снег не таял. Если кто-то, помыв руки, и при этом капал на пол, то капли на полу превращались в льдинки. Большие трудности усугублялись, когда государство вообще отключало отопление, газ и воду. За то, что предприятия вовремя не оплачивали коммунальные услуги, отключали не только в этом доме, но по всему совхозу. В такое время вся семья собиралась в одной комнате, прогревали как могли ее и жили все в одном месте. Чтоб выйти на кухню, приходилось одеваться, укутываться, чтоб не замерзнуть. Не успеют налить горячий чай и сделать бутерброд, как все тут же становилось холодным. В таких условиях приходилось жить многодетной семьи. Когда дали семье вид на жительство, старшему сыну Диме исполнилось 18 лет. Его должны были призвать в армию. Но он был очень хорошим помощником для многодетной семьи, и парень написал письмо президенту, чтоб ему разрешили служить на альтернативной службе. В то время еще не было такой системы, но в Госдуме уже поднимался вопрос о том, чтоб была возможность желающим служить альтернативно. Военком вызвал Диму к себе и очень возмущался: «Как это так? Какой-то пацан пишет письмо в правительство, и вот его вызывают, и ему пришлось не спать ночью и отправляться в Москву для выяснения этого вопроса». Этот человек сильно обозлился на Диму и желал отправить его на срочную службу, сказав ему: «У нас в стране нет альтернативной службы, и ты пойдешь служить». Родители взяли справку, что сын не является гражданином России, и у него только вид на жительство. Люба с этой справкой пошла в военкомат. Увидев этот документ, военком пришел в ярость. «Раз так, — сказал он, — мы отправим его в Казахстан, пусть служит там. Раз не хочет служить в России, будет служить в Казахстане». Пришел еще один человек, работник военкомата. Они стали убеждать многодетную мать, что он должен служить в армии, так как альтернативной службы нет. Люба стояла на своем, заявив, что так как он не является гражданином России, в армии пока он служить не будет. Они ругались, повышая голос, пытались надавить психологически, но все же Дима в армию не пошел. Он устроился на работу в Москве. Получая зарплату, он помогал родителям, почти весь свой заработок он отдавал в семью. Его отцу зарплату в совхозе постоянно задерживали, и жить семье в то время практически было не на что, кроме тех небольших денег, какие оставались от продажи их квартиры, но и они уже подходили к концу. Со временем парень поступил в институт. На долю Димы выпало еще одно большое испытание, которое принесло с собой большие переживания. Он потерял свой паспорт, а ему предстояло получать гражданство, так как вид на жительство подходил к концу. Начались проблемы, так как без паспорта никуда не выехать и не жениться. Там, где жила его семья, все вокруг знали, что они верующие, и к ним относились предвзято. Работник паспортного стола тоже не прониклась сочувствием, наоборот, всячески пытаясь усугубить положение молодого человека, отказав ему в оформлении нового паспорта. Тут она, конечно, вспомнила за армию. «Значит, служить ты не хотел, а тут паспорт тебе подавай», — сказала она. «Паспорт ты не получишь». 6 долгих лет Дима не мог оформить свой документ. Тем временем в паспортном столе утеряли его вид на жительство, заставив молодого человека полностью восстановить свою личность. В многодетной семье очень часто наступали моменты отчаяния. Они остро нуждались в улучшении жилищных условий. Проживать в том доме, где они жили, с каждым годом становилось все непосильным испытанием для всех. Люба поехала в администрацию, чтобы их поставили на очередь на жилье. Но, посмотрев предоставленные документы, им в жилье отказали, сказав, что они и так имеют большую площадь. «Для вас этого достаточно», даже не взяв во внимание то, что помещение находилось в аварийном состоянии. Дом действительно был большим, но там были совершенно бесполезные помещения, различные холодные кладовки без окон, ненужные коридоры, комнат было 5. Тем не менее, в этом доме проходили богослужения. Верующим приходилось зимой очень тепло одеваться, так как сидеть там было очень холодно. Теперь Дима часто привозил с Москвы молодежь. Это как-то скрашивало их жизнь, потому что их община была маленькой и состояла из пожилых людей, и только их семья была молодой в этой местности. Люба с Володей искали место, куда бы они могли переехать жить. Но, как ни странно, все пути на переезд в другой город были закрыты. Однажды их друзья переговорили с мэром одного городка недалеко от Москвы. Они должны были поехать к нему навстречу, чтобы переговорить по этому вопросу, но буквально в этот же день его застрелили. Попытались переехать в Малоярославец, но и туда был закрыт путь. Подходило время, когда должен был родиться 9-й ребенок в семье. Приехали Володины родители, чтобы помочь сыну с невестой. Уезжая из дома в роддом, Люба понимала, что оттуда может уже не вернуться. Ее больное сердце может не перенести очередные роды. Прощаясь с детьми, она обнимала каждого. Узнав множество сопутствующих болезней, сопровождавшую роженицу, ни один роддом не хотел брать ее. Скорая помощь уже проехала 4 роддома, и вот, наконец, ее положили далеко за Москву. Пока Люба лежала там, умер Володин отец. У него случился инфаркт. Когда Люба узнала эту новость, у нее начались схватки. Это тоже были очень тяжелые роды. Ей одели кислородную маску, потому что сердце не справлялось с нагрузкой. Все верующие молились в это время за Любу. Врач, которая принимала роды, плакала. У нее было нервное потрясение, так как ей в буквальном смысле слова приходилось спасать роженицу. Слава Богу, родился 9-й ребенок, и мамочка с новорожденным младенцем вернулись домой. Володина мама пробыла у них еще месяц, возвратилась домой, потрясенная тем, что в этих краях скоропостижно ей пришлось похоронить своего мужа. У нее в Казахстане еще оставалась дочь-инвалид, которая нуждалась в уходе. А родители тем временем ходатайствовали об улучшении жилищных условий. Люба написала 3 письма в разные инстанции о том, что им отказали поставить их на очередь, хотя был указ президента, что многодетные семьи должны встать на очередь на квартиру. Все письма вернулись в администрацию с установкой разобраться на месте. Приехал депутат из Госдумы, вызвал начальство, которое отказали многодетной семье. После того, как депутат зачитал начальникам Любы на письмо, директор совхоза очень удивился, почему мне никогда Володя не жаловался. У многодетного отца были причины, по которым он не обращался к своему директору. Так как директор был новый, он не вникал в тяжбы рабочих. Однажды, так как зарплату не платили, Володя попросил хотя бы аванс, на что получил ответ, что у них ни Красный Крест, ни благотворительная организация. И с тех пор Володя больше не стал просить помощи, зная, что все равно это будет бесполезно. Приехавший чиновник обязал местное руководство поставить семью на очередь. Дети учились в музыкальной школе, и Любе очень хотелось жить рядом с Москвой, чтобы им легче было добираться до обучающего учреждения. Прошло время, и Володя с Любой получили письмо с администрации, что они поставлены на очередь. В письме было указано их очередность под номером 549, и так как у них нет в наличии свободных квартир и не предвидится, и дома не строятся, то стало ясно, что они ничего не получат. Администрация была обозлена на то, что Люба писала письма с жалобой, на то, что им отказывают в очереди. По этой причине им и сделали такой ход. Люба стала ездить по разным инстанциям с ходатайствами, но везде был один и тот же ответ – «У вас на месте разберутся». Несколько раз к ним приезжала комиссия с проверкой их аварийного жилья, и каждый раз им говорили, что в наличии у местной администрации нет ресурсов, чтобы им помочь с жильем. Их напугали, что если они вызовут независимую комиссию, на это нужны большие деньги, чего у этой семьи не было. Позже Люба узнала, что они очень боялись того, что семья вызовет независимую комиссию, поэтому их так пугали. Любу положили на обследование в Москву в институт. Там, осмотрев ее состояние, поставили неутешительный диагноз. Сердце было настолько слабым, что малейшая простуда даст большую нагрузку на сердце. Выписали лекарства, которые нужно было пить постоянно. Начиналась Пасха. Ей очень хотелось уже поехать домой. Люба чувствовала себя инвалидом. Она понимала, что дома ее ждут дети и большая работа, но сердце стало такой слабой, что она ничего не могла делать. Находясь в Москве, многодетная мама переживала и задавалась вопросом, почему в их жизни так много трудностей, почему она так часто болеет, а Володе приходится оставаться дома с детьми, на него ложится столько работы. Может быть, они что-то неправильно делают, может быть, где-то согрешили и теперь терпят такое наказание в жизни. Эти вопросы она задавала в молитве Богу, чтобы он помог понять ей, и Господь открыл. Как-то во сне он дал понять, что это не наказание, это их путь, который им предстоит пройти. В этот же день ей позвонил муж и сообщил, что в молитве Бог открыл ему то же самое. Бог желает, чтобы они прошли этот путь. Супруги обрадовались и возблагодарили Господа, что Он приготовил им такой путь, по которому им предстоит пройти, и просили сил для дальнейших испытаний. У каждого человека есть свой определенный путь, и если кому-то кажется, что его жизнь невыносимо трудная, знайте, этот путь от Бога, и любящий Отец не даст сверх сил. Володя и Люба решили безропотно и с радостью идти данным Богом путем. От этого им стало намного легче. Перед Пасхой, как обычно, в пятницу была вечеря Господня, где вспоминали страдания и голгофскую жертву нашего Спасителя. Там на собрании Люба воззвала к Богу, чтоб он даровал ей исцеление через его пролитую кровь. Там на богослужении она почувствовала прилив сил. Господь действительно укрепил ее и духовно, и физически. Несмотря на большие трудности, невзгоды и переживания, эта семья ощущала всегда большую радость, видя чудеса Божьи в их жизни. Большим утешением и ободрением была постоянная молитва. Этой весной Люба окрепла настолько, что могла даже копать огород. Это было удивлением для окружающих и для врачей, хотя больное сердце у Любы оставалось пожизненным. В 2000 году в семье у Володи и Любы родилась дочь Настя. Это были 10-е и последние роды. Как и предыдущие, они были очень тяжелыми, но Бог дал силы немощной женщине, и ребенок родился здоровым. На тот момент Любе было 43 года. В этот период в Караганде у мамы с Володиной сестрой начался очень трудный период в жизни. В Казахстане не было газа, отключили отопление, в квартире перемерзли трубы, хлынула вода из разорвавшихся систем, замочила все их вещи, постели и ковры. Накануне была очень холодная зима, морозы достигали до 40 градусов. Володя с Любой и раньше уговаривали их переехать к ним в Московскую область, но мама не хотела переезжать и оставлять свою родину, так как она там родилась. Теперь же обстоятельства заставили за бесценок продать свою квартиру и переехать к сыну с невестой. Они стали жить с ними в их полуразвалившемся старом доме. На тот момент мама с сестрой уже были приближенными, так как после отъезда Володиной семьи из Караганды они стали посещать церковь, но они еще не были готовы принять водное крещение. Община в их местности понемногу увеличивалась, а внешние неверующие сильно ожесточились против христианской семьи. Дети часто слышали в свой адрес «сектанты», «баптисты». Когда их бабушка стала жить в их доме, произошел один случай. Дома никого из детей не было. Кто-то был в музыкальной школе, кто-то на каких-то кружках. Родители в это время помогали клеить обои в доме одной сестры. В это время к ним домой пришла одна женщина. Ее внучка дружила с Любиной дочерью Олей, которая училась в первом классе. Сначала бабушка, которая воспитывала эту девочку, не была против их дружбы, но кто-то настроил ее. «Зачем ты позволяешь своей внучке дружить с этими баптистами? Они ведь детей приносят в жертву». Много всякой клеветы ходило на устах людей. Эта женщина пришла пьяная и стала тарабанить в дверь. Володина мама, выйдя на крыльцо, вежливо спросила, «А что вы хотели?» Но та взяла палку и кинулась на пожилого человека, замахнулась, чтобы ударить. Но бабушка увернулась и перехватила этот удар. Чтобы успокоить разъяренную женщину, она прижала ее к стене, ухватив за голову и пригнув вниз. Та женщина в пригнувшем положении махала в воздухе палкой, пытаясь ей ударить. При этом она громко кричала: «Вы съели мою внучку! Вы принесли ее в жертву! Отдайте мне хотя бы косточки, чтоб я их похоронила!» Рядом была остановка, и проходили люди, останавливаясь, смотрели на эту сцену. Пытаясь унять разъяренную женщину, бабушка пыталась объяснить, что они никого не едят и в жертву не приносят. Та вывернулась и вбежала в дом. Бегая по комнатам и видя, что никого нет, кроме Володиной сестры, она начала палкой бить окна и все, что попадалось ей под руки. Стала колотить мебель, вещи. Испуганные женщины не знали, что делать, пытались вызвать милицию, но от волнения набирали неправильно номер телефона. Наконец позвонили племяннику, который пришел и помог вывести пьяную женщину с их дома. Внучка же, из-за которой происходила эта сцена, находилась в это время у себя дома и спокойно спала. Такое отношение приходилось терпеть многодетной семье от односельчан. Но были и хорошие моменты. Володя хотел уволиться с работы, чтобы в Москве найти работу такую, чтобы можно было удовлетворять потребности немаленькой семьи. Когда директор совхоза узнал об этом решении, он спросил: «Почему ты хочешь уволиться?» На что отец семейства ответил: «Потому что мои дети хотят кушать, и хотят колбасу и фрукты, и кроме этого им требуются школьные принадлежности, обувь и вещи». «Мы что-нибудь придумаем», — сказал начальник. Вскоре он собрал совещание и постановил на эту семью ежемесячно выделять 30 килограмм мяса, 100 литров молока. Кроме того, Володе подняли разряд и доплачивали зарплату. Также совхоз стал оплачивать коммунальные услуги. Это была очень хорошая помощь. Молоко и мясо для них было много, так что они делились с другими. Такая помощь длилась 3 года. Пока у власти был этот директор, после 3 лет на его место встал другой человек, который отменил все, сказав, что у них не благотворительная организация и не Красный Крест. К тому времени старшие дети выросли и уже стали помогать зарабатывать на нужды семьи. В их доме проходили уроки воскресной школы. На них приходили дети из неверующих семей. Одна 15-летняя девочка, Саша, приходила не одна. С ней была племянница, у этой девочки была еще сестра Катя. Они были сироты, и опекунство несла за них старшая замужняя сестра. Она торговала на рынке, и эти девочки помогали ей торговать. Им приходилось учиться в вечерней школе для того, чтобы они могли успевать вести хозяйство дома. Люба по-матерински относилась к этим сиротам. Они нуждались в этом тепле и заботе. Как-то Люба предложила, чтоб Саша перешла к ним жить, чтоб она росла в их семье. Конечно, старшая сестра сначала не хотела соглашаться, но все же, видя, что девочке хорошо в этой семье, разрешила. Саша пошла учиться в техникум. Родители относились к ней так, как к своей дочери, даря ей свою теплоту и заботу. Это не осталось без плода. Девочка отдала свое сердце Господу, она покаялась, приняла водное крещение. Когда девочка закончила учебу, Павел признался, что полюбил Сашу, и она ответила ему взаимностью. Вскоре они поженились и уехали жить в Москву. Семья сестры Нади в 2005 году переехала жить в Америку, а старшие Дима, Павел с женой Сашей и еще 3 детей-студентов жили в этой квартире. Как-то Люба заметила у своей дочери Наташи, которая к тому времени исполнилась 14 лет, что у нее стал косить один глаз. Кроме того, по непонятным причинам стала нарушаться координация движения. Иногда ее как будто качало в сторону, из-за чего она чуть было не попала под машину. Люба повела ее в поликлинику. Врач срочно направила их на обследование в Москву. Когда ее осмотрел невропатолог, он встревожился, но определенного ничего не сказал. Диагноз был неизвестен. Была проведена магнитно-резонансная томография и выявлена врожденная аномалия Арнольда Киара. При этом мозжечок плотно прилегает к позвоночнику и давит на все нервные окончания, также на зрение, от чего стал косить глаз. А так как это прогрессировало, то ожидалось, что Наташа должна в будущем стать полным инвалидом. Девочку стали готовить к операции, чтобы остановить течение болезни. Опять были большие переживания и много молитв о здоровье Наташи. У нее были длинные и красивые волосы, и девочка еще в своем детском мышлении, не осознавая всей серьезности болезни, очень переживала, что ей остригут голову. Она молилась, чтобы этого не произошло. В этой больнице было много детей, страдающих опухолью, гидроцефалией и другими недугами. Поэтому очередь на операцию Наташи подошла только через месяц. Когда наступила операция, то врачи разрешили Наташе не состригать всю голову, а заплести косички. Все закололи, чтобы они не мешали, и выбрили только ту часть, где находился мозжечок, где был очаг поражения, требующий хирургического вмешательства. Это тоже было чудом, так как это было впервые за всю историю больницы, и всегда всем обобревали полностью всю голову, хотя родители об этом даже не просили. Для них было главным, чтобы их доченька была здоровой, но Господь, зная переживания девочки, ответил ей на ее молитву. Операция длилась более 4 часов под микроскопом. Родители все это время стояли перед дверями в коридоре и горячо взывали к Богу о милости. Операция прошла успешно. Еще одно испытание на пути в этой семье было преодолено. Сейчас Наташа уже взрослая, она вышла замуж и имеет 4 детей. Дети росли, учились, вступали в завет с Господом, трудились в церкви. Дима тоже женился через год после женитьбы Павлика, а еще через год его рукоположили на служителя. Помимо того, как росли дети в этой семье, они радовали своих родителей, вознаграждение было тем, что дети служат Богу. Но испытания на этом не заканчивались. Любина здоровье ухудшалось, а дом разваливался все больше и больше. Как-то был момент, семья встала на молитву, как вдруг с потолка посыпалась штукатурка, мусор, раздался сильный треск. Дети сильно испугались, побежали в другую половину дома. Люба позвонила друзьям, чтоб молились. На следующий день Володя полез на чердак и увидел, что дом треснул пополам. Все доски разъехались. Родители опять стали ходатайствовать, вызвали комиссию. После проверки хозяевам сказали: «Не трогайте тут ни одного гвоздя, иначе этот дом развалится полностью». Стало ясно, что жить в этом доме уже просто невозможно. Если шел дождь, то он был и в доме. Приходилось ставить тазы, кастрюли, разную посуду, чтобы собирать дождевую воду. Приехали братья-специалисты и увидели, что стропила, доски вообще висят на воздухе. Практически ни за что не держатся. Ходатайства были бесполезными. Очередь на квартиру совершенно не двигалась. Одно оставалось – это обратиться к депутатам. Рассмотрев нужду этой семьи, депутаты предложили им землю, строительство дома. Получив землю, семья стала строить дом. Братья и сестры с московской общины оказали им хорошую помощь в постройке этого дома, как финансовую, так и физическую. За 5 месяцев был построен дом. Пока дом еще строился, им подошла очередь на получение квартиры в сельской местности. Квартира была маленькой, всего 2-комнатной. Давать ее не хотели, так как им требовалось большое жилье, и уже хотели отдать ее другим, но семья настояла на том, чтоб им дали эту долгожданную квартиру, понимая, что, упустив этот шанс, другой они могут уже не получить. В эту квартиру поселили маму с сестрой. Какое счастье, какая радость зимой просыпаться в теплом новом доме. Теперь, как только Люба открывала глаза, сразу воздавала Богу хвалу. Как отрадно было осознавать, что, наконец, с потолка не сыпется штукатурка и во время дождя не протекает крыша. Невыразимой радостью наполнялась душа, когда дети зимой не мерзли, не кутались, когда не надо было размораживать замерзшую ванну и отогревать водяные трубы, но последствия от той пережитой жизни не прошли бесследно. Люба от частых простываний продолжала болеть. Больное сердце заставляло ее часто лежать в больнице. В 2016 году семья пережила очередное испытание. Володина сестра и мама заболели гриппом. Это состояние дало осложнение. Сестра умерла. А следом в вечность отошла и мама. Люба очень любила их. Она непрестанно молилась, чтобы Господь оставил еще хоть на время маму. Люба согласна была ухаживать за ней, лишь бы она еще жила. Но Господь знает, где ей будет лучше. Перед смертью и сестра, и мама приняли Господа в сердце. Они покаялись и исповедались. Смерть любимой мамы для Любы стала потрясением. Ее сердце не выдержало, и она попала в реанимацию. Но Господь смилостивился и продлил жизнь, за что вся семья благодарила Бога. Несколько лет назад весь мир захватили глобальные перемены. Грозный вирус проник в каждый город. Не обошел он также и наших героев. Володя и Люба прошли и через это испытание. Первая волна коронавируса скосила отца и мать большого семейства. Сначала они не поняли, чем заболели, приняв свое состояние за простуду. Но когда началась одышка, и они стали задыхаться, с высокой температурой, с поражением легких, Любу и Владимира положили в больницу. У Любы на фоне этой болезни обострились сердечные приступы. Все дети и церковь вознесли Богу горячие молитвы. Дети поделили между собой график молитвы, каждая семья, сменяя друг друга, молилась 1 час по очереди, и днем, и ночью. Через несколько дней родителям стало легче. Люба сказала своим родным, что можно снимать это молитвенное дежурство. Ей было жалко детей, что они и днем, и ночью взывают к Богу. И как только дежурство прекратилось, и молитва ослабла, у Любы начался прединфаркт. Это уже 4-й по счету. Дети поняли, что нельзя ослабевать молитву. Господь и от этого вируса по молитвам даровал многодетным родителям исцеление. Эта болезнь, прокатившая по всему миру, дала в полном объеме понять каждому человеку одну истину. Мы можем в любой момент предстать пред Господом. Он показывает это нам последними событиями, которые происходят на всей земле. В своем старом доме они прожили 18 долгих лет. В 2012 году построили новый дом, где и проходят теперь собрания. Тяжелая жизнь многодетной семьи дала обильные всходы. Из 10 детей 9 члены церкви. Все живут с Господом. Володя и Люба радуются внукам. У всех есть хорошая работа. Все живут благословенно. Бог позаботился о каждом сыне и каждой дочери, которые родились в этой семье. Теперь, пережив все это, остаются только воспоминания, которые вызывают благодарность к Богу за все прожитые годы. На долю Володи также выпали в этой жизни непосильные испытания. Кроме того, что ему приходилось зарабатывать на семью, когда дети были еще маленькими, в это время жена сильно болела. Ей приходилось уезжать то в роддом, то в стационар на лечение. На его плечи ложилось все хозяйство и забота о детях. У них были козочки, их надо было своевременно доить, чтоб у детей было всегда свежее молоко, стирка, уборка, готовка пищи. Все это ложилось на плечи отца. Как-то Люба болела так, что не в состоянии было ходить. Если ей с трудом приходилось подняться с постели, то это было только с чьей-то помощью. От такой нагрузки и физическое состояние Володи тоже пошатнулось. Он вспоминает тот период как самое трудное время. Не в силах стоять на коленях, чтоб молиться, он ложился на пол и взывал к Богу о помощи. Тогда он даже не верил, что Бог любит его. Но проходило время, и потихоньку одна трудность сменялась другой. Такова наша жизнь, такова жизнь всех детей Божьих. Господь не обещал людям, что они на земле будут жить легко и без тревог, наоборот. Наш Спаситель прошел крестный путь страданий, мы идем по его пути. Матфея 24:13. Претерпевший же до конца спасется. У каждого есть свой путь. Этот путь состоит из испытаний, преодолев которые мы приближаемся к Богу и к вечности. Наша задача – пройти все эти испытания на нашем пути. Анализируя свою жизнь, Володя и Люба признают, что, принимая все из любящей руки Господа, несмотря на трудности, слезы, болезни, переживания, они только приобрели. За все слава нашему Господу!